Разведчики привстали в катере так, чтобы их глаза оказались на одной линии с краем бумажки. Камера не обманула. Толщина у объекта отсутствовала. При взгляде сбоку бумажка полностью исчезала. Василенко протянул руку, но Бай-Айс остановил его. «Что вы делаете?» — сурово спросил он. Остальное договорили его глаза. «Вспомните-ка, что случилось с моим учителем». «Если это и вправду письмо, возможно, сообщение не откроется до того момента, пока не войдет в непосредственный контакт с телом разумного существа». Василенко высвободил руку и коснулся бумажки. Ладонь в перчатке прошла сквозь предмет без всякого для себя ущерба. Не получил Василенко и никакого мысленного послания. Тогда он нанизал руку на бумажку. Маленькая белая плоскость разделила ладонь на две части. По-прежнему ничего. Плоскость не разорвалась, не скомкалась, просто прошла сквозь перчатку целехонькой. Василенко отвел руку, и, как прежде, объект остался висеть там, где висел. Вернее, продолжал двигаться к Солнечной системе на скорости около 200 км в секунду. Бай-Айс тоже попытался коснуться бумажки, затем убрал руку. «Похоже на проекцию из другой вселенной, с которой у нашей нет ничего общего». Василенко занимали более практические соображения. «Если на нее ничто не воздействует, значит, у нас не получится забрать ее на корабль для дальнейшего анализа». Бай-Айс рассмеялся. «Ну, как раз эту проблему решить легко. Забыли старую историю Фрэнсиса Бэкона. Если гора не хочет прийти к Магомету, Магомет должен пойти к горе». В таком виде это высказывание приводится у Фрэнсиса Бэкона в его очерке «О смелости». Сказано, сделано. Омега неторопливо подплыла к бумажке, коснулась ее бортом, а затем дала проникнуть внутрь. После чего космолет еще медленнее подправил свою позицию так, чтобы плоскость зависла посередине лаборатории. Чтобы передвинуть бумажку, надо было двигать сам корабль. Сперва подобный способ обращения с предметом исследования представлял некоторую трудность, но, по счастью, Омега предназначалась для работы с мелкими объектами в поясе Койпера и обладала превосходной маневренностью. Гравитационная антенна была оборудована 12 точнейшими коррекционными двигателями. Бортовой ИИ скоро наловчился, и дело пошло на лад. Что ж, если мир не может повертеть бумажку, придется вертеть мир вокруг нее. Странно это было зрелище. Бумажка висела посреди космолета, но каждый был сам по себе. Просто оба занимали один и тот же участок пространства, вместе двигаясь к Солнечной системе на одинаковой скорости. При ярком освещении внутри корабля абсолютная прозрачность объекта стала более очевидной. Он теперь больше походил не на листок бумаги, а на кусочек почти невидимой пленки, чье присутствие выдавало лишь слабое свечение. Люди все равно продолжали называть объект бумажкой. При слишком сильном освещении она иногда совсем пропадала из виду, поэтому исследователи притушили лампы в лаборатории, чтобы лучше видеть изучаемый предмет. Первым делом ученые попытались оценить массу объекта. Это можно было осуществить, только измерив его тяготение. Однако гравиметр, настроенный на самую высокую чувствительность, не показал ничего. Оставалось предположить, что масса объекта крайне мала, а может и вовсе равна нулю. Основываясь на последнем допущении, кто-то высказал догадку, что объект, возможно, является фотоном или нейтрино в макроформе, а геометрическая правильность доказывает его искусственное происхождение. Бумажка не поддавалась никакому анализу, поскольку электромагнитные волны всех частот проходили сквозь нее без малейшего преломления. То же касалось и магнитных полей любой силы. Похоже, внутренняя структура объекта отсутствовала. Провозившись с бумажкой 20 часов, исследователи практически ничего о ней не узнали. Им удалось заметить только одно — интенсивность свечения и мощность излучаемых гравитационных волн пошли на спад. Предположительно, свечение и гравитационные волны были сродни испарению. Поскольку эти два параметра служили единственными признаками существования объекта, их исчезновение будет означать и исчезновение самого объекта. С базы передали, что большой научно-исследовательский корабль «Завтрашний день» покинул Нептунианский кластер и встретится с кораблями экспедиции через 7 дней. «Завтрашний день», располагающий передовым научным инструментарием, сможет подвергнуть объект более глубокому изучению. Привыкнув к бумажке, экипаж откровения позабыл про осторожность и уже не старался держаться от странной плоскости подальше. Исследователи знали, что объект не взаимодействует с окружающим миром и не излучает ничего опасного для здоровья. Они небрежно касались бумажки, пропускали ее сквозь свои тела. Один даже дал ей пройти сквозь собственные глаза и мозг и попросил приятеля сделать снимок. Увидев это, Бай-Айс впал в бешенство. «Прекратите немедленно! Нашли с чем шутить!» — рявкнул он. После более 20 часов непрерывной работы он покинул лабораторию и вернулся в свою каюту. Бай-Айс погасил свет и попытался уснуть. Но в темноте он чувствовал себя неуютно. Его преследовало наваждение. Бумажка, сияя белизной, вплывает в его каюту. Поэтому он снова включил лампу и, паря в ее мягком свете, погрузился в воспоминания.